Тишина. Есть удивительное место в нашем лесу, неподалеку за городом, в километре от проезжей дороги. Там даже не лес, а старая просека, заросшая теперь ольхой и березой. Правда, по сторонам слева дремучий ельник, справа на взгорке солнечный березняк, особенно приветливый рядом вот с этим ельником. А между ними, в неглубокой ложбинке, тихохонько струится не то чтобы речка, и речка не речка, а даже ручей не ручей, а так, ручьишка, иначе и не скажешь. Бежит себе и бежит, холодный и чистый, неизвестно, где начинаясь, и неведомо, где пропадая. Хорошо, придя сюда, присесть у воды на сухой пригорок или валежину, и, отрешившись от повседневных сует и забот, отдаться на волю едва слышно бегущей воды и спокойно шелестящего шума поодаль стоящих деревьев и ясных далей, чуть затуманенных, намеренной толщей воздуха. Видно, как на пологую сопку, там и здесь, испятнанную тенями легоньких туч, поднимается просека, и где-то там, на самой седловине хребта, почти совсем пропадает, сливаясь с окружающим безлесным пространством. А дальше и вовсе не видно, а только знаешь, что просека перевалит хребет и круто спустится к морю. Кажется, даже сюда по просеке доносится шум волны и шелест гальки, когда волна, отходя, тащит ее от берега. Но нет, далеко, это лес шумит, и ручьишка чуть-чуть ему помогает. Пускай их, пускай шумят, недолго им сердечным осталось. Вот-вот задуют холодные ветры, сорвут с деревьев листву, а там придет зима, и ручей подо льдом умолкнет. Минуло время, когда леса стояли зеленые, лишь кое-где по кронам проблескивал желтый лист да белый пух, летящий с кипрея. Только это напоминало об осени. Сейчас кипрей стоял уже весь сухой, и пустые стручки, разорванные когда-то напором созревших семян, были скручены причудливыми тонкими кольцами, переплетались друг с другом, венчая верхушку растения, будто и после смерти своей заботились о его красоте. И точно, растение и сейчас оставалось красивым, как и тогда, когда изумрудной стрелою поднималась над освободившейся из-под снега землей, и когда все было забросано легкими малиновыми цветами, и когда к осени лист ярко рдел и белый пух разлетался от прикосновения ветра. А леса, ели, все, знай себе, зеленели, зато березняк был в полном накале осенней своей красоты. Удивительным светом горели на солнце деревья, чуть мерцая под ветром, то так, то эдак шевелящим листья, синего неба, звенящая и тугая, без конца и края простиралась над ними, и белые тучки, разбросанные по синему полю, казалось, на бегу чуть-чуть пригибали вершины. Лист еще не летел и был так ярок и чист по цвету, как редко бывает, и только тогда, когда запаздывают с приходом морозы. Обычно уже в сентябре раз-другой по ночам приморозит, и лист, не успев разгореться, пожухнет, свернется, и, глядишь, уже на земле. А тут наступил октябрь, а лист еще и не думал падать. Весь висел на деревьях, деревья были пышные и до того полыхали, особенно рядом с небом, что, кажется, жарким жаром из-за ручья дышал в лицо березняк. Все невзгоды и мелкие неприятности, которыми неизбежно полна повседневная жизнь, лишь стоило несколько минут посидеть у ручья, тотчас тушевывались и пропадали перед ясным ликом природы. Ты не успевал еще и выкурить сигареты, а в душе было чисто, светло, будто и березы, и небо, и шум ручья, и неоглядные дали, только они наполняли душу. Глоток холодной воды напоследок, и ты, весь и обновленный, и свежий, готов был ступить на проходящую рядом дорогу, по которой громыхали лесовозы с хлыстами и пылили самосвалы, нагруженные щебнем и камнем новых дорог и строек, ступить на дорогу, ведущую к неугомонной и жизни твоей, и работе, с неприятностями и огорчениями, такими неизбежными, когда ты делаешь стоящее и нужное дело. А лес, как добрый друг, до времени оставался у тебя за спиной, в тылу, чтобы снова, в любую минуту, ничего не спрашивая и не бередя ран, помочь тебе, врачующей своей тишиной.